На набережной Тирпиц-Уфер. Канарис со своей стороны хочет быть в курсе последних событий. Этот человек, который старше Гитлера на 2 года и тоже бросает хищные взгляды на Персидский залив, который вечно сидит, сутулившись над секретными документами, в настоящее время имеет в своем подчинении 18 тысяч агентов. «Это орудие, без которого невозможно обойтись», — так оценивает Канариса Гитлер. И когда тот, покинув свое бюро на набережной Тирпиц-Уфер, просит, чтобы рейхсканцлер его принял, тотчас соглашается. «Как Молотов, мой фюрер». Но Гитлер не желает откровенничать даже со своим орудием, этим немецким Талейраном. Каналья Вильгельм Канарис, для друзей просто Вилли, ехидно думает про себя. Если фюреру и удалось принудить Чемберлена проглотить его знаменитый зонтик, то заставить Молотова сживать его пенсне будет не так просто. Канарису ясно, что Гитлер собирается подстроить Молотову какую-то ловушку. Но какую именно? Пока что, как он чувствует, из этого ничего не выходит. Фюрер раздражен и растерян.